Стоит нам чуть отъехать от Connaught Place, как они принимаются за дело. Он тискает ее за разные места, гладит по бедрам, а она хихикает. Смотрю на них на секундочку дольше, чем надо, а зеркало отражает мои глаза и выдает меня хозяину. Смущаюсь, будто мальчишка, который подсматривал в щелочку, чем занимаются родители в спальне, отворачиваясь. Вот сейчас меня схватят за воротник и швырнут на землю и примутся охаживать ногами, как некогда его отец охаживал рыбаков в Лаксмангархе. Но этот человек совсем другой, куда лучше своего папаши. Мой взгляд, пойманный в зеркале, пробуждает в нем стыд. Он отстраняется от Пинки Мадам. Мы не одни. Та сразу надувается, отворачивается и замолкает. Минут через пять язык у нее таки развязывается. «Хочу за руль!» — дышит она перегаром прямо мне в ухо. «Пусти меня за руль!» «Нет, Пинки, так нельзя. Пусть шофер делает свою работу, мы с тобой выпили». «Ну что за блядство? В Индии все пьют и садятся за руль, а мне нельзя, да?» «Ну, началось», — подпрыгивает он на своем сиденье. «Как я это ненавижу!» «Балрам, ни в коем случае не женись!» «Это что, красный? Балрам, зачем остановился? Езжай себе!» «Пинки, красный свет, ехать нельзя!» «Балрам, соблюдай правила, я приказываю!» «Слышал, что я сказала? Поехали, дави на газ!» Совершенно сбитый с толку, трогаюсь с места, проезжаю футов 10, чуть заезжаю за белую линию и опять торможу. Вроде бы довольны оба, компромисс достигнут. «Видела, что он сделал?» — лопочет мистер Ашок. «Не такой уж он дурачок. Таймер рядом со светофором извещает, зеленый загорится через 30 секунд. Гляжу на таймер в нетерпении. Скорее бы, и прямо у меня под носом вырастает огромный Будда». Нищая девочка или мальчик, этих нищих детей не разберешь, прижимает к лобовому стеклу гипсовую статуэтку. По ночам делийские нищие не пропустят машину мимо, непременно предложат какой-никакой товар — статуэтку, книгу, коробочку земляники. И что я уставился на этого Будду, сам не пойму. Нервы, наверное. Смотрю на фигурку лишних полсекунды, не больше, а хозяйка уже тут как тут. «Балраму понравился Будда», — заявляет. Мистер Ашок хихикает. «Ну, конечно, он же знаток искусств и ценитель прекрасного». Она опускает стекло. Ребенок просовывает статуэтку в машину. «Покупаешь скульптуру, шофер?» «Нет, мадам, прошу прощения». В ее голосе издевка. «Балрам, хальваи, кондитер, водитель, знаток скульптуры». «Прошу прощения, мадам». Чем больше извиняюсь, тем веселее им делается. Наконец на таймере загорается ноль, вспыхивает зеленый. Давлю на газ, поскорее бы смыться отсюда. Она наклоняется вперед и хватает меня за плечо. «Останови!» Гляжу на мистера Ашока, молчит, останавливаюсь. Она: «Выходи из машины, Балрам. Оставляем тебя с Буддой. Магараджа и Будда — теплая компания». Садится на мое место, запускает двигатель, и машина уезжает. Пьяненький мистер Ашок хихикает и делает мне на прощание ручкой. Трезвый он бы никогда не позволил ей так обойтись со мной, в этом я убежден. Другие вечно пользовались его добротой. И еще, если бы в авто были только я и он, ничего дурного не случилось бы. Встречные полосы разделены узеньким сквером. Сажусь под деревом на землю. Движения никакого, только две машины промчались одна за другой. Отблески фар затрепетали на листве, словно огни большого города, отраженные водной гладью. Красиво. И такая красота в Дели на каждом шагу. Ходи и смотри. Конечно, если ты свободен и волен делать, что заблагорассудится. Появляется автомобиль, мигает фарами, сигналит. Honda City развернулась в неположенном месте и мчится теперь прямо на меня, будто сбить хочет. За рулем Пинки Мадам она скалит зубы и восторженно подвывает. Рядом с ней сидит мистер Ашок с улыбкой во все лицо. Точно ли он беспокоился за меня? Как будто даже морщинка озабоченности прорезалась на его челе и перехватил баранку, направив машину немного в сторону. Мне хочется так думать. Визжат шины, пахнет паленой резиной, Honda останавливается. Бедные мои покрышки. Пинки Мадам открывает дверь и с ухмылкой высовывается наружу. «Господин Магараджа, ты правда думал, что мы тебя бросили?» «Нет, мадам». «Ты ведь не сердишься?» «Совсем нет, мадам». И для убедительности добавляю: «Хозяева ведь как отец с матерью. Разве можно на них сердиться?» Сажусь на заднее сиденье. Машина опять разворачивается, где попало, и на предельной скорости мчится по проспекту, только красные огни светофоров мелькают. Хозяева визжат, хохочут, пихают друг друга, а я смотрю и помалкиваю. Внезапно что-то темное бросается прямо под колеса. Удар нас подбрасывает, что-то хрустит. Машина перекатывается через препятствие передними колесами, задними и катится дальше. С проезжей части не слышно ни звука, никто не скулит, не лает. Значит, обошлось без мучений. Она до того пьяна, что даже на тормоз нажимает не сразу, и мы успеваем проехать 200-300 ярдов до полной остановки. Руки у нее вцепились в руль, рот широко открыт. «Собака?» — спрашивает меня мистер Ашок. «Собака, так ведь?» Я киваю в знак согласия. Хорошенько не разглядеть. В тусклом свете фонарей чернеет на асфальте неподвижный бесформенный ком. Да и далеко. Ни единой машины вокруг, ни души. «Точно, собака, сэр. Кто же еще?» «Поехали, мадам. Едем скорее домой». Вцепившиеся в руль пальцы разжимаются, руки медленно обхватывают голову, зажимают уши, и она срывается на визг. «Это была не собака! Это была не...» Не сговариваясь, мы с мистером Ашоком действуем четко и слаженно. Он обхватывает ее руками, зажимает рот, вытаскивает с водительского сиденья, а я перебираюсь на свое законное место, хлопает дверь, я включаю зажигание и гоню во весь дух до самого Гургаона. Поначалу она вроде успокаивается. Но когда мы уже подъезжаем, опять впадает в истерику. «Надо вернуться!» «Не сходи с ума, Пинки, мы уже почти приехали. Балрам везет нас домой. Все позади». «Мы сбили кого-то, Ашоки!» — шепчет она. «Надо отвезти пострадавшего в больницу». «Нет». Она опять широко разевает рот, вот-вот закричит. Мистер Ашок загребает сразу горсть салфеток из шкатулки и одну за другой пихает ей в рот. Она отплевывается. Хозяин срывает у нее с шеи косынку, туго завязывает кляп и придерживает рукой. Когда он втаскивает ее в квартиру, дверь открываю я, рот у нее по-прежнему завязан и заткнут. Приношу ведро воды и мою машину, и бампер мой, и колеса, на них больше всего кровавых ошметков. По четвертому разу оттираю покрышки, когда появляется хозяин. Ну что, показываю ему обрывок зеленой ткани, перемазанной в крови с кусочками прилипшей плоти. Дешевая материя, говорю. Так бедняки одевают детей. Думаешь, ребенок, он не договаривает. Хоть бы один писк, сэр, а то ведь ни звука, и тело не шевелилось. Господи, Балрам, что же нам теперь делать? Что делать? Как это дети бегают по Дели одни в час ночи, и никто за ними не смотрит? И тут замечаю, у него глаза вспыхивают. Так значит, наша жертва из бездомных? Из тех, кто живет под эстакадами и мостами, сэр, я так полагаю, сэр. Получается, ее не хватится? Скорее всего, нет, сэр. Вы же знаете, какие они, эти люди мрака. У них по 8, 9, 10 детей. У некоторых и имен-то нет. Родители, даже если они в Дели и все знают, вряд ли побегут в полицию. Он сжимает мне плечо, точно так же, как давеча тискал плечи Пинки мадам. Ты прав, Балрам. Это ведь с какой стороны посмотреть? Со своей стороны ты совершенно прав, но пока все не уляжется, он прижимает палец к губам. Я киваю, разумеется, сэр. Доброй ночи. Вечер-то нелегкий вышел для вас и Пинки мадам.